Да ну, ма, и куда ты меня потащила? Какой, нахрен, тете? Мужскую дружбу хочу. Макс и Марк остались вдвоем. Зря, конечно. Оставлять их вдвоем – огромная ошибка. Марк, братан. Макс задрал руку. Макс, мужчина переключился на английский. Они с громким хлопком пожали друг другу руку и обнялись. 2 года не виделись. Для лучших друзей, которые в садике вместе срали, а порой и в один горшок, а порой и мимо, это реально много. Это чё, реально твой сын обалдеть? Это же типа ты прикинь, как маленький живой конструктор. Да ты же его лучшим трансформером сделать можешь. Да-да, в процессе. Гордо закивал отец, уже ходит. Чё реально? Мальчики растут, игрушки меняются. Раньше роботов собирали, теперь идеального сына. Так, ладно, рассказывай, Макс присел, что ты выяснил? Ну ладно, они ведь реально встретились для дела. Марк принялся рассказывать все, что выяснил о своем сыне, начиная от гениального для ребенка ума, заканчивая тягой к трудностям и желанием ходить. Макс нахмурился, задумался, а затем, ты же знаешь, что в нашем мире можно переродиться. Начал он, Марк вздохнул и кивнул, да, он такое слышал. Так, в рамках учебы, сильно не вдавался, но термин «перерожденный» действительно есть. На самом деле, это не совсем перерождение, это скорее передача эстафеты, влияние чужой воли. То есть карапуз не может получить сразу сознание, разум и память взрослого существа. Он все еще обычный карапуз. Просто его ядро от рождения переняло особенность чужого, а за ядром меняется и тело, давая таланты, дар и так далее. То есть, ты думаешь, мой сын унаследовал чью-то силу? Все на это указывает, дружище, кивает Макс. Он будто родился уже с заданными настройками. Все еще карапуз микрочелик, но стартует он с пинком. От кого? Кого-то очень мощного, судя по пробуждению в 4 месяца. Макс притих, очень-очень мощного. Блядство, вздыхает Марк. Впрочем, у этого есть плюсы, ха-ха. Улыбнулся друг, круг сужается, ибо таких мощных сущностей не так уж и много. Ну кто там? Бог Тес, ведьма апокалипсиса, зверь, безымянная. Ну и еще парочка. Из этого только одно не пыталось взбнуть землю. Ну, самое время узнать. Макс встал и хлопнул в ладоши. Пространство посреди кухни тут же исказилось и начало закручиваться. Когда спираль достигла критической точки, картинка разорвалась на осколки, образуя совсем другой вид. Портал был создан, и судя по картинке, он ввел в какое-то место с книгами. «И куда?» – вздохнул отец Михаила. «Да местная библиотека ваша. Небольшое приключение, 5 минут туда, 5 обратно. Книги захватим по истории. Ну если только книги». Марк поднялся и встал рядом с другом, который тут же взял его за плечо. Затем он прикрыл глаза, и воронка их засасывает. Пах, с хлопком 2 мужчин вылетают из портального вихря. Ноги тут же начинают в чем-то утопать, в лицо ударили яркие лучи солнца, а в нос влетело песчаное облако. Воздух стал очень сухим. Они открывают глаза, оглядываются. Макс облизывает палец и поднимает его по ветру. Все понятно, вердикт ясен. Да на самом деле по песчаным дюнам вокруг было понятно. Будь мы в Египте. Глава 10. Наш садик – это первое слово в магическом и общем развитии детей. Лучшие специалисты, иностранные языки и прямая связь со строящейся академией на границе нашей Восточной империи. Ясно, пробубнила мама. Да уж, а директор в этом садике гордится своим делом. Ха, дети получают всестороннее развитие, а при достаточных результатах будут иметь прямую дорогу в академию. Понятно. Вы, госпожа Кайзер, попали сюда исключительно по доброте и настойчивости Евгения. Очередь для людей без нового штампа «Аристократ» ведется на года. В эту очередь встают задолго до рождения ребенка. Хорошо. Хотя и для аристократов, естественно, есть очередь. Куда меньше, очевидно, но даже для них не все так просто. Ок. И тем не менее, знаете, что всех объединяет? Правила ваши. Правила нашего детского сада. Кучерявая женщина победоносно задрала кулак. Да вы это уже гово. Твою мать, если она сейчас снова начнет затирать правила. Правила просты. Это правила жизни. Здесь обучаются лучшие и будут становиться лучшими. Вы думаете, академия, техникумы и университеты – это школа жизни? Пха. Настоящая, сложная жизнь начинается в садике. Аристократы здесь учатся с простолюдинами, одаренные с обычными людьми, богатые с бедными. Все, что будет во внешнем мире, все будет и здесь. Мы растим хищников. Господи боже мой, мама вздохнула и положила голову на стол. Потерпи, мам, она уже заканчивает. Не будет же она нас здесь и впрямь полтора часа держать, и поэтому, чтобы понять, годится ли ваш сын для тяжелых условий нашего сада, в полной мере отражающих жизнь, ваш сынок, даже несмотря на выбитое для него место, должен пройти проверку. И с учетом, что ваш сын в три раза младше всех остальных детей, ему придется постараться. Погоди, в три. Не, я понимаю, что я по развитию перегоняю сверстников, но я что, реально догнал детей в три раза старше? Да они же там будут уже говорить к моменту садика. Авось и козни строить, засранцы. Ну наконец-то, мама воспряла. Ведь наш садик, это поистине, и без преувеличения. Мать вздохнула и снова легла головой на стол. Ну да, в принципе, она правильно делает, что не грубит такому важному человеку. Садик и реально какой-то запредельно крутой, судя по внешнему виду. И сраться с директором в нулевой же день, не очень. Только я ща реально уже головой поеду. Надо что-то делать, ведь именно в нашем садике, продолжала женщина. Ма, что такое Мишутка, обкакася. И извините, мне надо в уборную с сыночком, срочно. Мама подскочила, едва услышала директриса, да, конечно, жаль. Конечно, вы не услышали обо всех плюсах нашего сада, но пора бы вам пройти проверку. Потом сразу зайдите к заместителю. Фух. Даже мама не скрыла вздоха и поспешила убежать, пока нам снова не присели на уши. Мы зашли в туалет, проверили мою попку, и со словами: «Ты же не обкакался, чего врешь? Кто тебя вообще этому слову научил?» Мы наконец пошли к заместителю директора. Приятная на вид молодая женщина дала пару документиков и сказала, что нам повезло, и через полчаса будет следующая группа. «Хм, а вам правда и годика нет?» – нахмурилась она. «На моей практике такая разница с основной группой впервые, конечно, но желаю удачи. Походу, я буду самый мелкий, по возрасту». Нам сказали подождать, и ждали мы в комнатке, полной игрушек и детей с родителями. И все бы ничего, но мамаши здесь были хоть и миловидными, но вот моя мама ну богиня на их фоне, и мужики это заметили, а их реакцию заметили уже женщины. В итоге матери нас моментально не взлюбили, а один из мужиков двинулся прямо в нашу сторону. Твою мать, ну начинается. Ой, здравствуйте, а вы тоже на собеседовании для ребенка? К нам подошел белокурый мужчина среднего роста, в дорогом костюме и чем-то надухаренный. Сразу узнаю такого, они выделяются, богатый аристократ, все они не знаю, на лицо одинаковые, и то ли специально, то ли нет, но наличие денег и связи всегда тебя выделяет. И вот у мужика это все было, только вот мама на него даже не повернулась. «А вы одни?» – продолжил мужик с сыном. «А, ну нет, я не это имел в виду. Ха, ха, ха, твою мать, он даже смеется на богатом. Я, кстати, вот тоже с сыном. Вон он, Теодорчик», – он указал на белобрысого мальчугана на стульчике, который пристально на нас смотрел. «Я, кстати, тоже Теодор, приятно познакомиться, Анна», — сухо ответила мама. «Ну так, вы одни», — он подсел, «если не против. Теодор, я замужем», — она не глядя показала кольцо. «Так и я не одинок, но это ж не повод избегать простого знакомства. В мире, знаете ли, лучше дружить и плотно общаться, чем враждовать. Чё он так близко сидит, чё он такой настойчивый, что ему надо? Он флиртует с моей мамой, мою маму хотят увести. Я не хочу. Мама, не бросай нас, останься с папой, посылай нахрен этого дебила богатого. Папа лучше, он красивее, и больше и...» Мама повернулась и оглядела его с ног до головы, и, цыкнув, снова отвернулась. «Неинтересно, спасибо, и все же, хотя бы на обмене номеров я...» «Теодор, вас не учили манерам, вы штамп аристократа получили, а образования нет, вас где всех штампуют, в каких деревнях?» Мама начала вскипать. «Повторюсь, я замужем, и с вами знакомиться не хочу, хоть вы трижды миллиардер и друг императора, и подкаты за знакомство не выдавайте. Не первый день живу, со школы уже все поняла. Анна», у него дернулся глаз, «вы знаете, а мне неприятно. Не поняли? Повторю, идите на...» Мама закрыла мне ушки, а потом открыла: «Не позорьтесь, вашему статусу не подобает». Теодор замолчал, его лицо просто застыло, не понимая, как вообще возможно, что девушка такого статуса отказывает в знакомстве такому, как он. У него вновь дернулся глаз, с уст сорвался тяжелый, протяжный выдох. «Анна, вы ведь, если ты сейчас же не отпшся, я задушу тебя твоими же потрохами и вышеру ТВПЛДСКСЕРДЦЕ. Обнаружены признаки энергопсихоза. Пользователь, успокойтесь, Все дети, которые до этого что-то делали, балякали, угукали, моментально замолчали и медленно, как завороженные, повернулись на меня. Все, вообще, со всех углов, словно послушные зверьки, когда хозяин щелкнул пальцами. Выдыхаю, энергопсихоз утихает. Дети начали медленно приходить в себя. Родители заметили их перемены и отвлеклись от всех дел. В этот же момент в комнатку влетают воспитатели. Но не за мной, слава богу, а за родителями, и просят оставить нас наедине. На вопрос «А что с детками?» сказали. Это часть теста. Им уже достаточно, чтобы на 5 минут остаться одним. Так, сынок, не бузить. Мама чмокнула меня в лоб. Сходи поиграй с детками, попробуй. Теодор отошел к своему сыну. Тоже что-то прошептал и кивнул в нашу сторону. Теодор-младший же нахмурился и посмотрел на меня. «Что смотришь, пиздюк?» Киваю ему. Нас поставили на пол, положили игрушки и с беспокойными лицами вышли. Дверь закрылась. Дети остались одни. Нас тут было 10 человек. Дети все еще на меня косились. «Что надо?» «Рой, что происходит при энергопсихозе?» «Перенапряжение всех систем организма, начиная от нервной, заканчивая энергетической, лимиты тела сбрасываются, теряется контроль, и он выделяет какие-то волны, которые влияют на окружение. Все верно, да уж, поспокойнее надо быть. Но, с другой стороны, он нахреневший хотел увести мою маму, урод. Кстати, интересно, если при энергопсихозе выделяются волны, то в теории, можно ли их повторить без потери контроля, а если усилить, а если эти волны способны насильно активировать психоз в людях? Прикиньте, если бы я научился по щелчку пальцев сводить людей с ума, превращая их в монстров, да я бы армии побеждал. Рой, это невозможно, пока не ведаю. Балбес, блин, отключаю жизнеобеспече. Да не надо, кака. Я услышал за спиной, медленно поворачиваюсь. Знакомый мальчик, Теодор, сын того богача, кака. Он указал на меня, не знаю сколько им всем, но они все уже ходят, но недолго и косолапо, раз в 5 хуже меня. Пару шагов сделают, устанут, упадут. Но Теодор вот стоял и не падал. «Тё нато?» – спросил я. «Остянь, ти, кака, ха-ха». Он засмеялся. Услышав смех сверстника, другие детки, которые еще услышали и смешное слово «кака», тоже начали хохотать и веселиться. У меня дернулся глаз. Это его батя подговорил. Вот правильно говорят. «Сука, дети, продолжение родителей». У Суви мама была милашечкой. И девочка тоже хорошенькая, у коти мама змея, и котя противная, а этот надменный и наглый, мелкий уродец. Что ж, директриса была права, начинается демоверсия внешнего, взрослого мира. Ти, какаска. Он опять тыкнул меня пальцем, и все снова засмеялись. Надо мной смеются? Погоди, меня что, сейчас при всех унижают? У меня никогда такого не было. Надо мной ведь реально все смеются, с того... как меня обзывает другой мальчик. Меня ведь правда унижают. Рой, если что, предупредишь об энергопсихозе. Как и всегда, напрягаюсь, выдыхаю и начинаю медленно подниматься на ноги. Теодор, который смеялся, тут же прекратил и с шоком начал медленно задирать голову, наблюдая, как я все больше и больше возвышаюсь над этим миром. Я, несмотря на возраст, был здесь буквально больше всех. Я оглядел детей, все на меня смотрели. Как там в программе про животных было, на лицо ползет оскал, а да, точно, вспомнил, показать доминирование. Я резко делаю шаг в сторону и 2 раза топаю вперед. Мелкое неуклюжее тельце Теодора не поспевает за моей молниеносной скоростью, запинается и падает на четвереньки, а я тактически оказываюсь у него за спиной, нитеволитного, ребенок, и я сажусь на него жопой. Ей, слезь, слезь, забалякал он, пытаясь меня скинуть. Неть, все дети вокруг открыли рты. Как так они не верили, что это реально? Встал, побежал, сел на крутого малыша. Я что, бог, слей-е-есь. Его ручки и голос задрожали. Ха-ха, не еть, не е-е-еть. Ну-ну-ну, слей-е-есь. Уа-а-а. И, не выдержав моего веса, Теодор упал на пузо и заплакал, начиная дрыгать ножками. Улыбка не слезала с моего лица. Ох, хорошо-то как, вот оно настоящее доминирование в жестком мире. А слезы врагов, ах, какой же мед для ушей. Я медленно поднимаюсь под звуки детского плача и возвращаюсь обратно. Ребенок, который там стоял, испуганно распахнул глазки и начал отползать. Он думал, что я иду по его душу. Ха-ха, да, правильно, бойся. Но я подошел быстрее, чем он отполз и тогда. Ня-ня-то, ня. Мальчик опустил взгляд в пол и протянул мне игрушку. Солдатика, классного, Погоди, он что пытается откупиться от моего гнева? Я что, вот так могу просто получать прикольные игрушки из-за своего превосходства? Черт, прикольный ведь солдатик. Я тянусь, но рука останавливается. Я смотрю в его глаза. Да, страх. Меня боятся, опасаются и хотят отдать ценное, чтобы я не трогал. Мне такое не нравится. Это чувство было слабым, но уловимым. Нет, когда не брыкаются, это неинтересно. О, я знаю, что можно. Да, меня хотели унизить, верно, отобрать авторитет. Надо возвращать. Поклонь, сказал я. Поклонь, тя, вот тяк. Я поднимаю руки и изображаю медленный поклон, как священной статуе. Ао, малыш впечатлился. Дети же, ну, будем честны, тупые и впечатлительные. Если они видят что-то прикольное, то пытаются повторить, особенно от такого авторитета, как я. Поклонь. Он неуклюже задрал ручки, и ребенок поклонился. Тут же подползли другие детки. Им тоже стало интересно. Ну как же, другие веселятся, а они нет. Кипиш должен быть коллективный. Поэтому и второй ребенок, не поняв, что происходит, просто начал играть, как и другой. Тоже начал кланяться. И третий. И потом подошел четвертый. Все они ползли сюда, чтобы повторить за остальными. Под плач Теодора, моего врага, остальные начали мне кланяться. Хы-хы-хы, прикольно. Сердечко ощемило от странного чувства. Да, мне не нравится обижать. Обижать слабых, какой в этом азарт. А вот когда так трепещут. Пользователь, ваши текущие действия влияют на ваше тело. И тут я замер. Ха, ты о чем? Я не могу точно сказать. Но то, что сейчас происходит, напрямую влияет на ваше тело. Погоди. Точно поклонение на меня влияет? Как, нахрен? Пока не знаю. Недостаточно данных. Я даже не могу понять, на каком уровне изменения, энергетическом, физическом или только с нервной системой. Но текущая ситуация что-то в вас пробуждает. Недостаточно данных, я меняюсь. Так, значит, надо продолжать. А теперь, приказал я, принесите кого-нибудь в желтв. Тут же дверь в комнату распахивается, и в проеме показываются воспитатели. Да ну не еет, почему так не вовремя? Чё за, сорвалось с их уст, спустя час. Чё за, сказал воспитатель, и на этом видео закончилось. Перед Анной сидело три члена приемной комиссии, и один из них, мужчина посередине, остановил запись с камер наблюдения и развернул ноутбук к себе. Анна же, которая сидела в кабинете, смотрела куда-то угодно, но не на экран. Анна, вздохнул мужчина в пиджаке, вы понимаете, что прошло 5 минут, и за 5 минут ваш сын довел до слез ребенка, посидел на нем, и уже заставил себе поклоняться. Анна не могла подобрать слов, они такие нынче активные, хе-хе, активные, да это катастрофа. 5 минут, Анна, 5 минут, не выдержала старушка, сидящая слева, что будет за целый день в садике культ в свою честь построит. Но ведь остальное он сдал идеально. Мама продолжала бороться, интеллектуальные тесты, на логику, на стрессоустойчивость. Вы понимаете, что он ему и годика нет, а тесты он выполнил для детей в 3 раза старше. Да, это даже слишком идеально, вздохнул старик справа, поэтому мы не отказали вам сразу. А с другой стороны, покачал он головой, ну это же конфликт с другим ребенком в самом начале, который уже гарантированно будет в этой группе. Он тоже хорошо все прошел. И как так вышло? Да очевидно, что этого мелкого уродца подговорил его отец, потому что Анна ему не дала. Черт, нет, они не поймут. Скажут, что здесь замешано личное, и я не объективно, цыкнула девушка. Думай, Аня, здесь надо по-другому. Нужно другие доводы, нужно их убедить. Сейчас от нее зависит, примут ли ее сына в этот элитный садик с невероятными перспективами. Он сделал все, что от него требуется. Теперь должна постараться и Анна. Господа, начала она, не ваш ли садик утверждает, что школа жизни начинается с него? Ну да, не понимала комиссия, к чему вы клоните. Тогда в каком мире мы будем жить, если наши дети не смогут постоять за себя? Над моим сыном смеялись и обзывали, хотя он ничего не сделал, и он не ударил, хотя мог, не пнул, хотя мог. Он постоял за себя в условиях стресса, не дал себя и свою честь в обиду, и никому больно не было, никому. И разве вы, такой прекрасный, лучший садик, упустите такого здравомыслящего ребенка? Все, добивочная. Сначала аргументы были непонятны, потом комиссия ими прониклась и действительно приняла в расчет, но Анна знала, чем добивать, ведь здесь помешаны на работе и все ей гордятся. И когда ты говоришь, что этот садик лучший. Анна, хитрая жопа, всегда была. Что ж, вздохнул глава комиссии посередине, ну тогда, мы приняли решение. Поздравляю Дмитрия Соколова с почетным третьим местом нашего тестирования, говорила директриса, выручая грамоту маленькому засранцу, похлопаем. Ему все начали хлопать. Поздравляю Теодора Салтыкова с почетным вторым местом. Она вручила грамоту белобрысому Реве Кареве. Все захлопали. И поздравляю с первым местом по результатам общего тестирования и идеальным результатом Михаэля Кайзера. Аплодисменты. Хлопали и радовались почти все, а на мою маму сыпались похвалы. Какой хороший мальчик. И деткам нашим так понравился. Да-да, мой сынок. Ну настоящий маленький талант. Да-да, да-да. Эх, моя доченька будет в надежных руках. Не хлопали только Теодоры, ну и хер с ними. Теперь предоставим слово лучшему представителю подрастающей элиты. Господин Кайзер, что думаете насчет вашей победы? Ко мне подставили микрофон. Агу-агу, ПФФ, БРБР, УА. Пук-пук, и для пущей уверенности я начал грызть микрофон. Ао, замечательно, все снова захлопали. Нет, я не понимаю высшие слои общества, не понимаю. Тут даже младенцам рукописные грамоты дают. За прохождение простого теста, нахрен. Мать, куда ты меня записала? Впрочем, хех, похвала мне нравится. Хвалите, хвалите. Тесты, кстати, все были сплошь на социальный интеллект. Не 2 плюс 2, а решение социальных задачек. Типа того, садик отсеивает именно малоактивных и глупых в социуме. Ой, Анна, здравствуйте, меня Светлана зовут, а это моя доченька Лизонька, к нам подошла какая-то женщина, когда мы уже собирались, Лизонька, познакомься с Михаилом. Ао, девочка подняла руки и начала кланяться в воздухе. Ой, а что это она делает, удивилась Светлана, а она, мать подвисла, играются так наверное, хе-хе, а, ну вот, уже подружились. Так славно, хе-хе. Я показал ей средний палец. Мама выпучила от шока глаза и едва успела спрятать мою ручку, пока новая подружка не увидела. Уа-ай, мать, не останавливай меня, чё она клинья подбивает? Впрочем, мама быстро смекнула, попрощалась и мы наконец ушли. Фух, пронесло. А то там уже, походу, очередь была. Всё, сейчас вернёмся домой. Сынок, культы в свою честь не создавать. Хорошо, тогда нас точно выгонит. Вдруг пробормотала она. «Да почему?» Я задрыгал ножками. «Хочу-хочу». «Черт, мне так и не удалось повторить тот эффект. Нас разобрали и заставили решать какие-то дебильные задачки. Для меня-то проблем не возникло, но я вот тогда задумался. Блин, отдали бы мне математику, историю или что-то прикладное, не решил бы. Я неуч. И мне за это стыдно. Надо учиться. Нужны знания». Я сжал кулачок, но тем не менее. «Хех». Через относительно скоро я вливаюсь в общество, садик, ясельная группа, и как я выяснил, там все будут старше меня, по 2 годика минимум будет, а мне дай бог один к моменту поступления, мда уж умные диалоги с ними не построишь, хотя знаете, что меня смущает, что они такие мелкие, мы виделись в первый раз, а там уже какой-то взрослый движ с репутацией, насмешками и самозащитой себя и чести, и есть у меня чувство, что с отбором по социальному интеллекту, там только такие и будут. Интрижки они может и построят, но на уровне кто накакал мимо и кто украл конфетки. Директриса, похоже, не врала, меня реально ждет маленький срез взрослого мира. В этом и суть такого крутого садика, там растят хищников. Блин, стоило внимательно слушать эту тетку, буквально же подсказки к выживанию давала. У нас полгода, чтобы научить тебя какать в горшок, и кушать аккуратно. И, мама аж запереживала, ох, сколько дел, ты уже такой взрослый, мать, мне буквально 8 месяцев, а горшок давно пора, мне надоело уже по расписанию в подгузнике дюзать. Мы открываем дверь в квартиру и в этот момент слышим хлопок из зала, будто воздух резко свернулся. Мама ускоряет шаг, заходит в квартиру, и мы обнаруживаем. Ха-ха-ха-ха, батя стоял на четвереньках и тяжело дышал. Фу-уцк, фу-уцк, его друг Макс и вовсе упал на спину. Лица у них красные, сожженные нахрен, все потные. А дышат так, будто бежали 2 часа. У Макса и вовсе жопа порвана, но слава богу только до трусов. Но главное, весь зал был в песке. Вы что тут дебилы наделали? Мать аж едва не заорала. Мы просто ху-ух. Бате явно не хватало кислорода. У Макса заклинание новое сорвалось. Еле остановили. Фу-у-у-уцк. И хати мумиес. Выругался Макс. Чё он сказал, никто кроме бати не понял. Короче, мать снова их обозвала и пошла меня раздевать. Потом оставила на полу поиграться, пока два огуска пылесосит зал. Как вдруг, пользователь, создание колонии достигло критической точки. Начинаем финальное формирование. Ох, я и забыл, рой внутри меня растет. Выбирайте, какой орган подвергнуть трансформации наномашинами. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Срочные новости. В египетском царстве обнаружено массовое восстание нежити. Люди в панике. Кто-то нашел и проник в древнюю гробницу, потревожив запечатанного там фараона Лича. Кто додумался вламываться в древнюю структуру, неизвестно. Интеллектом они явно не наделены. Мы будем следить за ситуацией. Глава 11. Выбирайте, какой орган подвергнуть трансформации наномашинами. Пыпуську. Хорошо, начинаю. Да шутка, шутка. Господи, не пугай. Не, с этим парнем лучше не шутить. И почему я вообще ожидаю, что он поймет? Ладно, давай кратко. И сразу с анализом эффективности в нашей текущей ситуации. Беря во внимание ваши мысли и эмоции, полагаю, что лучшим решением будет мозг или же пищеварительная система. Мозг откроет способность роя к запоминанию и воспроизведению. Пищеварительная система на порядок улучшит усвоение всех полезных элементов из пищи, в том числе настроение новых колоний. И тут, казалось бы, выбор очевиден. Пищеварительная. Я и колонии получать буду, и в целом, хорошеньким пузатым мальчиком буду. Здоровый, с сука, в папу. А он за восьмерых жрет, свинья эдакая. Но, получая и отсеивая полезные знания уже сейчас, я также работаю на свое будущее. Прикиньте, прийти в школу с таким массивом знаний, которые я не забуду. Ладно, пара уточняющих. Насколько ускорится формирование колонии при улучшенной пищеварилке? При текущих условиях, чуть меньше 20%. Даже не половина, выдыхаю, окей, а в случае мозга, ты способен забывать информацию, только по команде. Также подмечу, что чем больше колоний в мозгу, тем больший массив данных я способен запомнить. То есть еще и не все подряд нужно в него пихать. Ох, тяжело. Можешь пока придержать, я позже решу. Конечно, я выдыхаю и устало сажусь на попу, начиная размышлять. Когда понял, что не могу выбрать конфетку, и хочется все, решил немного отвлечься. Как там мама говорит, утро вечером мудрее, или типа того, хер знает, не запомнил. А вот был бы рой в мозгу. Ладно, ладно, пойду лучше качаться. Завтра решу. Прошла неделя, я не решил. Прошло 3 недели, я не решил. Прошел месяц. Господи, какой я дурак. Да не знаю. Я схватился за голову. Ой, Мишка, снова кака? Давай на горшочек. Ааа, не хочу кака. Я со всей яростью запустил этот горшочек через квартиру. Только потом подумал, пустой ли он. Фух, пустой. Пользователь, ваши действия неэффективны. Вы могли выбрать колонию в пищеварительной системе и уже давно бы. Да я дурак, знаю. Резонно. Ты офигел. Прошел реально месяц. Я уже научился ходить в горшок, держать ложечку. Окончательно отошел от титьки и вполне себе уверенно хожу. Могу целых полчаса уже шлепать и не уставать. Во как, а колонию так и не пустил. Ёб вашу. Мой дебильный детский мозг постоянно откладывает важное решение. Раз за разом. Ааа, ненавижу себя. Мама, где отбеливатель? Я планирую закончить эти страдания. Пап, я подошел к отцу. Он сидел на диване и смотрел телевизор. Выходной. Мне нужен его совет. Родители меня воспитывали так, чтобы я не стеснялся и не боялся у них спрашивать. И пришел момент. Что такое, Мишка? Как набраться смелости? Я сел рядом. Хм, он задумался. Тут же включилась мать, которая, как всегда, развесила уши по всей квартире и крикнула с кухни. «Решай сердцем, сынок, только оно тебе, не слушай». Она сердцем дорешалась, в итоге сидит без работы и образования, батя отмахнулся, сердцем решать надо в любви, и как исключение. Умные решают головой, он постучал по виску. «А что-то с Максом ты нифига не головой дружбу водишь». Батя снова от нее отмахнулся. «1-1, железные аргументы». Кстати, где Макс? У него как жопу порвало, так он больше не появлялся. А если не могу? Спросил я. А какой выбор? Мевду хавашим и хавашим. Тогда сердцем. Здесь нужно выбирать сердцем, сын мой, пафосно сказал он. Да ты офигел. Я выдохнул. В голове всплыло то неприятное чувство, когда я понял, что с прикладными задачами, с простыми вопросами на знание мира, я опозорюсь. Детей в том садике учат с пеленок. Вдалбливают знания, задрачивают на образование. Мои родители так не делали. Они банально меня любили. Хотели дать детство, а не вечную школу. И я не хочу подвести ни себя, ни их. Колонию в мозг. Приготовьтесь. Сейчас вы потеряете сознание. Ха, раньше ты предупредить не. Свет в глазах начал меркнуть. Да драный твой наномашинный рот. Сынок, сына. Я моргал медленно и попеременно, как лягушка с аутизмом. Раз века, два века. Ох, мля я, ну я и существо. Еще раз повторяю, с ним все хорошо. Все анализы уже взяли, вздыхала медсестра. А что он тогда в обморок упал? Мать махнула рукой. Да почем мне знать, где этот ваш Альберт сраный? Он обещал вернуться. Это ненормально. Я буду жаловаться кому-нибудь. Императору. Альберт от императора указания и получает. Я вздохнул. Мое как одновременно-то моргать? Уай, сложно. В следующий раз предупреждай о всех последствиях твоей деятельности, гений. Принял. Очнулся я в принципе скоро. Полчаса только полежал. Причем, судя по словам, будто просто уснул. Ну, за исключением, что я башкой о пол шлепнулся. С дивана. Потом больница, да-да, как всегда, драл я шприцы уже, не удивлен даже. Эх, если бы дебил Рой предупредил меня заранее, я бы в комнате спокойно уснул и проснулся. Мудак механический, тьфу. Короче, ничего не нашли, попереживали, и уже выносит из кабинета, тьфу. Только зря заставили родителей нервни. Так, стоп, Рой, видишь плакат со строением человека, запомни. Посмотрите в его сторону, перевожу взгляд. И в последнюю секунду, перед тем как выйти из кабинета, запомнил, мы пошли по коридору, скучному, смотреть здесь ни на что, но, выведи, и перед глазами у меня начала формировать картинка, сначала, полностью вся комната, будто я оказался прямо там, где этот плакат, обрежь только до плаката, картинка перед глазами серьезно сузилась лишь до плаката, сделай полупрозрачным, перенесли влево вверх, и тогда, все стало идеально, сверху слева, там, где не мешает, возникла картинка, что висела в кабинете. Теперь у меня перед глазами висит плакат с полным строением человека. Да ну наах, я схватился за голову. Погоди, погоди, ха-ха, да ну нахер. Начинаю водить глазами. Так, а если черт, нужен человек? О, вот, мужик вышел от уролога. Вон мужик идет. Запомни его лицо. Готово. Когда снова посмотрю на него, напомни, что мы его запомнили. Я жмурю глаза и отворачиваюсь, а затем резко смотрю на мужика, обнаружено сохраненное лицо, ха-хе-ха-ха, я засмеялся, ой, что такое, сына, да я ультракиборг, мамуля, это сила наномашин, сынок, ха-ха-ха-ха, погоди, до меня только дошло, Рой, а мы можем посмотреть курсы психологических манипуляций, и ну, допустим, распознавать ложь по лицу, и тогда, если будут примеры, конечно, я смогу вас предупреждать о соответствии реальности и сохраненного материала. Я открыл рот. Да, ну, на-а-а. Так, погоди, мы же сейчас будем проходить мимо книжного магазина. Я всегда на него смотрел. Ма, я захлопал ладошками по маминому лицу. Ай, я зарядил ей в глаз. Ты плохому у Сувина учился. Что такое, книжки? Указываю на книжный магазин, когда мы проходим мимо. Ты же не умеешь читать. Вздохнула, хочешь туда, тя, ну давай на 10 минуток, мы зашли в книжный, так, чё надо, так, да всё надо, ну давай, вот, тянусь, Михаил, какая ещё история Древней Руси, но сопротивляться моей серьёзной морде мама не смогла, и пошла к полкам с историей, достала книгу с историей Руси, открыла первую страницу, протянула, и, запоминай, запоминай, пожирай, Рой, смотрю первую страницу, готово. Переворачиваю во вторую, готово, третью, готово, четвертую, пятую, шестую. Мама в шоке, что я творю, листаю и листаю, но я не останавливаюсь, ведь с каждым шелестом я слышу и, готово, выводи страницы по порядку. Тут же начинаются формироваться полупрозрачные фотографии страниц, одна, вторая, третья, складываются друг на друга, в нужном порядке. Начала формироваться полноценная книга. Ну ладно, сейчас порвешь. Мама отложила книгу обратно. Неть. Замахал я ручками. Вот есё. Хочу. Я тянусь к книге «Теория каст». Она была в психологии. Мама вздохнула и понесла меня туда. Запоминай, Рой. Запоминай. Ха-ха, мы будем сильнейшими и умнейшими. Прошел месяц. Рой, выведи последнюю страницу. Нахмурился я. Показалась страница. ХМ. Не, говно. Хотя я один абзац интересный. Удали все абзацы, кроме того, на который смотрю, есть. Буквы исчезли, и осталось только полезное. Хех, сюда. А, теперь все это отправляем в общий конспект, открываем и читаем. Увы, Рой действительно не может переваривать за меня знания. Он реально как фотографическая память с и помощником, но точно не второй мозг. Если хочу блистать знаниями без подсмотров подсказки, надо читать и запоминать самостоятельно. Фух, ладно, пробуем. Я выдыхаю и сажусь в позу лотоса. Я пытался вытворить это целую неделю. В последний раз почти получилось. Сейчас должно выйти. Фу-у-у, выдыхаю. Спустя минуту концентрации я начинаю процесс с возвышения, поглощая энергию вокруг. Ну как обычно. А затем, выведи последнюю страницу конспекта. Перед закрытыми глазами возникли буквы. Тихо. Сохраняем концентрацию. Тихо. Фу-у-у. Не открывая глаза, я концентрируюсь на конспекте. Медитация чтения, если я смогу это совместить, если получится разделить концентрацию на два потока, если я смогу достичь такой огромной эффективности, то, кто там, кричит папа, я открою, кричит мама, да ёб, я со вздохом открываю глаза, ну я почти получил откровение, грррр, ну кто там приперся, кто отвлек, пока я встаю и ковыляю из комнаты, я слышу, как разгорается спор. Я не слышал о чем, но по интонациям понимал, что возникает конфликт. Но мы же исправно платим, не шумим. В чем проблема? В ваших паспортах и плохих отзывах о вас. Я выглядываю. Напоминаю, арендодатель. Приходила 3 дня назад. Это лицо есть в базе. Погоди, нас что хотят выселить? За 5 минут до этого. Я их сейчас выселю. Выселю. Старуха шла по подъезду. Неделю назад она познакомилась с одной такой же арендодательницей, и она рассказала, как одна семейка стену вынесла. А потом, когда начала их описывать, уж сильно они, вашу мать, напоминали одних съемщиков. 3 дня назад она убедилась, что это действительно эти расхитители, и сейчас пора-ка их выгонять, и плевать, куда поедут. Завтра же выезжайте, объявила она. Че что, но почему? Встретила ее мать семейства, низенькая и миленькая девушка. Потому что от вас одни беды, но мы же исправно платим, не шумим. В чем проблема? В ваших паспортах и плохих отзывах о вас. Анна хотела что-то ответить, но замолчала. Да, она прекрасно понимала, откуда корни у этого решения. Они ведь действительно с поддельными паспортами и действительно разнесли прошлую квартиру. Но мы ведь только обжились, она сжала край платьица, и соседи хорошие и... Она подняла глаза и поджала губы. Да куда мы еще пойдем, не знаю. Анне было обидно, почему их отовсюду гонит, что за жизнь-то такая, прячутся везде как мыши, нигде не могут прижиться. Не переживай, дорогая, подошел муж и приобнял жену, найдем, деньги, вроде как есть, да я искала уже, заранее, никому такие не нужны, процедила жена, никому мы не. И тут послышались тихие шажочки сзади, нас выгоняют. Тихий, детский голосок вырвал всех из транса. Все поворачиваются на маленького ребенка, который медленно шагал из-за угла. Его большие, мамины глазки с непониманием смотрели на взрослых, а ручка сжимала миленькую футболочку с вышитым мишкой. Мы, мать не могла смотреть в глаза сыну. Да, мы переедем. Я, его голосок задрожал. Я не хочу. Мама, я не хочу. Его губки затряслись, а большие глазки стали ее больше из-за влаги. Арендодатель замерла, и тогда мальчик перевел взгляд на нее. «Тетя Энн, не выгоняйте нас, пожалуйста». «Я», она не находила слов. Ребенок медленно зашагал к ней, держась за футболочку и шмыгая носом. Он смотрел ей в глаза, ловил каждый взгляд. «Я не хочу, чтоб и мама плакала, тетя, пожалуйста». Он подошел и взял старуху за платье, своей маленькой, милой ручкой. «Пожалуйста, мне тут нравится». «Но», ей не хватало воздуха, а глаза начинали намокать, ее руки задрожали, выступила испарина. Она должна их выселить, но, она, просто, не может. Она сжала челюсть, глядя на шмыгающего, вот-вот заревущего маленького малыша, который не понимал, почему их отовсюду гонит. Я пошутила, я не буду вас выгонять. Мальчик поднял глазки. Пепвавда, да, старуха протяжно выдыхает, но подниму залог в 2 раза, если что сломаете, все заберу. «Ха, хорошо», – закивала мать. Старуха снова выдохнула и осмотрелась. Мальчик все ее держал ее за платье и смотрел благодарными, сверкающими глазками. «Черт, а ведь старуха тоже мать, и смотреть на слезы ребенка. Ладно, пойду я», – покачала она головой, простите, и не ломайте ничего». И, попрощавшись с арендодателями, она пошла, проигравшая. А в квартире, тем временем, все переключились на бедного сыночка, который должен вот-вот заплакать от несправедливости судьбы и ЖИС. ТЦ, Кавказ вставая, он лишь цыкнул, развернулся, и с недовольной мордой пошел обратно в комнату. Родители открыли рты. Через пару минут, ну ты видел, видел, зашипела Анна. Да прекрасно. От слез и плача Михаэля не осталось и следа, только недовольство и раздражение. Да дорогой, че за фигня, наш сынок растет манипулятором. Ну это же хорошо. Да в каком месте нашему сыну через несколько месяцев в сад, а он растет манипулятором. Свою мимимишность использует, чтобы получать что хочет. Так буквально ты. Анна начала открывать рот, пытаться найти что возразить, но не смогла, что-то квакнула, и возмущенная куда-то ушла. Ну так если реально, буквально в мать. Вот и полезли гены. Хреновы милашки, все им за глазки милые достается. Будь воля Марка, он бы взял свою жену за морду, и сжал бы так со всей силы, как игрушку плюшевую, чтобы лопнула, настолько милая. Но то, что сын так рано научился обманывать и манипулировать, да ему же и года нет. Пойду-ка Максу расскажу. Марк позвонил другу и рассказал, что сейчас произошло. Хм, задумался тот. Марк терпеливо молчал. Хм, кажется я, без понятия, бро. Какая же скотина, выдохнул отец. Не, ну реально, чё я тебе скажу, холодно в комнате, ну зверя холод окружал. Манипулятор, ведьма апокалипсиса поначалу была советницей короля. Умный, да все они не тупые. Ну не может же он быть солянкой всех тварей, которые пытались покончить с людьми. Ну в теории не может. В теории, да выясняю я, выясняю, вздохнул он. Я так-то в канцелярии государственной работаю, занятый, между прочим. Чело так, погоди, судя по звуку к нему кто-то подошел и что-то говорит. Какое восстание нежити в Египте? Какой военнообязанный? Какой фронт? Да я только оттуда, вы угарайте. Ясно, про Макса забыли. Марк вздохнул и положил трубку. Не, надо что-то де. Перед ним стоял сын и ждал, пока отец договорит. Что такое, Мишка? Наути пифать. Он протянул ручку и листочек. Отец медленно посмотрел на его ручку. И ангвиев кому есё? Эхивау. Сын, он вздохнул, поджал губы и покачал головой, понимая, какой же все это абсурд, тебе же и годика нет. Да от кого ему все это досталось? Господи, какой же кошмар ждет его садик. Сложно. Я рычал, никто не говорил, что будет просто. Мама улыбнулась. Сраная рукопись. Писать захотел, ага. Дебильные кривые маленькие руки, дебильный карандаш. Почему люди не держат ручку полным кулаком? Это же удобнее. Чё за дебильная хватка между пальцами? Я то и дело издавал злые звуки, выводя буквы. Так, ну ладно, давай потом продолжим. Я сейчас съезжу за твоим костюмчиком. Мама отобрала у меня бумагу. Ей-ей, я потянулся за ней. Потом, все равно искалякаешь все. Рой, запомни бумагу для прописи. Есть. Прошел еще месяц. Время до садика все ближе. Чем старше я становлюсь, тем больше возможностей для веселья открывается. Писать вот учусь, книжки теперь на постоянной основе ворую. Телевизор смотрю. Правда, там одна фигня, мне не нравится. Что в книжках, что в телевизоре. Мне срочно надо в библиотеку. Хотя мультики иногда прикольные. Мутики. Я потянулся к телевизору. Ну ладно, вздохнула она, что там идет. Хм, может скибиди туалеты? Мам, какие еще скипити туалеты? Да, меня оставляют одного. Пока только на час максимум, да и то из-за директрисы садика. Она позвонила и напомнила, что нужно меня приучать к одиночеству. Мне, между прочим, уже почти годик. Мама собралась и ушла, включив мне каких-то туалетов, и я остался один. Эх, ответственность, свобода. Где отбеливатель? Я пошел искать запретный плод. Черт, убрали. Ну когда же я его выпью? Возвращаюсь к телевизору. Можно посидеть, но предпочту стоять. Нужно тренировать мышцы ног. Рой, пропись передо мной. Просимулируй карандаш в руке. Есть. Передо мной возникла голограмма прописи и карандаш. Хм, что-то не так. Рой, просимулируй его вес и плотность, исходя из моей памяти. Карандаш тут же становится твердым и неудобным. Ха, реально получилось. До этого особо поводов такое просить не было, и я все гадал, способен ли Рой к симуляции. Ну типа, колония же в мозгу, а не глазах, верно? А значит и воспроизводить он должен все, что прошло через мозг, а не только глаза. Так, стоп, нихера я чё придумал. Рой, срочно. Я побежал к зеркалу, посмотри на мое отражение и запомни. Ня, я сжал кулак и ударил кулаком. Возвращаюсь в зал. Воспроизведи, что увидел. Обрежь отражение, а теперь сделай его непрозрачным. Поставь передо мной, и все получилось. Передо мной стояла моя копия, моя голограмма, готовая к воспроизведению. Зафиксируй его в этой точке. Сделай удар, и тут, бам, голограмма со всей силы бьет кулаком мне прямо в морду. Я машинально жмурюсь и тут же шагаю назад. Ух, черт, нифига я какнул. Но тем не менее. Вау. Я радостно распахнул глаза. Ха-ха, вабатает. В меня ударили, в морду. И это выглядело прямо как в жизни. Давай еще раз, бам. Голограмма бьет в лицо. Ага, если буду стоять так близко, прилетит в левый глаз. Еще, я наклоняю голову для уклонения, и черт, все равно задевает. Кто-то нитяк, хмурюсь. Мозг моментально разогнался. Интересно, черт возьми, как же интересно. Я хочу разгадать эту загадку, хочу понять, как уклониться от удара с такого расстояния. Хочу драться, хочу побеждать. Точно, по телевизору, когда папа дуэли смотрел, я видел, как уклоняются всем телом. Еще, резко наклоняю голову, подгибаю ногу и скручиваю тело. Ха-ха, промах, я уклонился. Первый удар в моей жизни, от которого я уклонился. Хм, а из этого положения куда бить? Удобно, ведь враг открыт. В печень, пробую ударить в живот своей копии, а где она вообще? Рой, выведи плакат со строением человека и соотнеси его с копией. Мля, печень с другой стороны оказалась, и чтобы в нее ударить, нужно. Хе-хе-хе. Черт, да как же интересно, надо придумать, как нанести мощный удар после такого уклонения. Ох, как же мне нравится решать боевые задачи. Спустя час, он с воздухом дерется, вздыхала Анна, маленький боец. Ох, не стоило ему включать скибиди туалеты, он сошел с ума, он дерется с шизофренией. Дорогая, какие в жопу скибиди туалеты, сына они обнаружили за опиздюливанием воздуха. И все бы ничего, но он веселился, смеялся и наслаждался дракой с невидимым врагом. И это беспокоило Анну, всего ничего до садика. А он с каждым днем не то что не успокаивается, а и вовсе только бешенее становится. Еще зубки вылезли, кусается постоянно. Монстрик какой-то растет, манул, реально. Отец же к этому относился стоически, ему этот мир уже был давно понятен, он лишь ждал следующего признака древнего перерождения. Дерется, значит, да это же вылитый, да твою мать. Каждый второй могучий колдун или хтоническая тварь. Папа, тяй нозик, опвабую удав под петень, а потом хе-хе, в говла. Господи боже, вздохнул Марк. Ох, начинается веселое время. Для Михаила, для других детей не очень. Хотя может и к лучшему, что он такой, опасный. Потому что не хотел Марк тревожить свою жену, но знает он эти садики. В Европе уже проводился подобный эксперимент. Результат? Половина детей была просто затравлена. Некоторых детей с рождения учат бороться за влияние, обманывать и презирать. Они буквально растут в этой среде. Конечно, шанс наткнуться на такого социально умного трехлетнего ребенка невысок. Очень. Один на сотню. Но проблема в том, что туда отобрали всех таких детей. Да, это все еще дети. Интриги будут детские. Но они будут. Отравля не имеет возраста. Так что, может и хорошо, что Мишка уже в годик превосходит трехлетних. «Миша, а что ты будешь делать с врагами?» – спросил папа. «Лизать и доминиловать. Ну, может и не очень хорошо. Ох, тяжело быть батей. Но это лучше, чем ребенком в том садике, куда попадет Михаил. Вот им ж, ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Наш милосердный император решил предоставить помощь египетскому царству в связи с восстанием нежити и фараона Лича. Как-никак, Российская империя – страна передовой некромантии, и кто, если не мы, поможем с этой проблемой? Будут предоставлены специалисты. Славься, темный император. Глава 12. Сынок, послушай, мама присела передо мной. Есть, мом, на русском давай, хваша. Мы поддержим тебя в любом случае. Просто будь хорошим мальчиком, хорошо, не пакости. Водна, умница, мама чмокнула меня в лоб, и не ходи далеко. И с тетями незнакомыми не разговаривай, а то по новостям говорят. Он нахмурилась, ладно, пойдем, садик ждет. Мы стояли на пороге нашего садика, все, пора. Прошло 3 месяца с колонии в мозгу, того детского собеседования и тотальной прокачки интеллекта. У меня уже лезли зубки, я уже могу долго ходить, я уже почти взрослый, я готов, по всем параметрам. Правда, волос так и не было. Вот что Рой на это сказал. Ваше доминирующее ядро и колония в мозгу изменили волосяные луковицы. Прошлые волосы погибли, теперь растут новые. Я медитировал, читал, дрался с отражениями. Последнее, увы, оказалось малоэффективным, ибо я прекрасно знал, что могу и что сейчас сделаю. Мне нужно симулировать других бойцов. Но на этом все. За исключением новых базовых знаний о мире, магии, прогрессе в правописании и довольно неплохом скачке в английском, ничего интересного и не происходило. Но ничего. Садик. Новая пора моей жизни. Здесь все начнется. Да-да, чувствую веселье. Я улыбнулся и принюхался. Пахнет проблемами. Там всем в три раза больше, чем мне. И это уже социально активные существа. Не увольни. Не тупые карапузы. Более того, сюда отбирали умнейших по социальному интеллекту. Но справиться со мной, хах, они не смогут. Мишка, не корчь такую страшную мордочку, умоляю, мама уже готовилась к нашему исключению. Хах, да не очкуй, мам, я убью всех быстрее, чем на меня пожалуются. Кайзеры, здравствуйте, опаздывайте, замахала пальцем директриса. 5 минут ведь, а в высшем свете также будете оправдываться, никакой аристократ не опаздывает. Никогда. Мать выдохнула. Я тоже. Блин, ждал веселье, началась душниловка. Так, ладно. Наши ясли начнут раздавать детей через 4 часа. Прощайтесь, и я провожу Михаила. Мама снова передо мной села и поправила милую желтую кепочку, которая была здесь формой для выхода на улицу. У нас, кстати, еще были свисточки, чтобы подозрительных дядек отпугивать. Эх, милашка, мама улыбнулась и потрепала меня за щечку. Ладно, Мишка. Пока, пока, не забывай свою маму, знай, я всегда буду тебя любить. На ее глазах выступили слезы. Я на 4 часа всего, мой любимый сыночек, ты так быстро вырос. Ну все, сейчас снова заревет. Вот ей реально, только дай повод. Грустный, радостный, веселый, вообще насрать, она будет реветь при любой возможности. Ну все, Михаил, за мной, покажу наш садик и заведу в группу. Я кивнул, поправил синий комбинезончик и, помахав маме, пошел за директрисой. Ну все, разревелась. Ставлю извилину Роя, что она заплачет и когда забирать меня будет. Слева у нас комната астрономии. Начало женщина, по указанию нашего темного императора, изучение звезд и космоса должно стать обязательным. Я кивал. Аво, интересно, хочу на звезду попасть, на другую планету. Так ведь можно? Если нет, то скучная комната, дебильная. Справа была столовая, слева спортзал, там вон классы, там вон бассейн, будем плавать каждую неделю, это важный навык аристократа, там вон танцевальный зал, там вон актовый, а тям, указываю, учим этикету, ао, директриса улыбнулась, вот прям искренне, у вас приятное любопытство, Михаил, мне нравится ваша компания, а мне ваш садик, она схватилась за сердце, кажется, сейчас растает, хе-хе, все по плану, едва сдерживаю улыбку. Да знал я, что она так среагирует. Этой будет легко управлять, и удочку закину уже сейчас. Да и, в общем-то, реально крутой садик. Столько всего. Пока реально нравится. Вот здесь ваша игровая. Сейчас все там. На этом я с вами прощаюсь, кивнула она. Удачного первого дня в нашем заведении. Ух, серьезно. Это вам не мелочи какие-то, это садик. Выдыхаю. Собираюсь с мыслями. Ну, погнали. Я открываю дверь и захожу. Сначала, из-за перегородок по бокам, никого не вижу и иду по небольшому коридорчику, но когда выхожу в саму комнату, сколько же здесь детей? 20. Насколько я знаю, здесь всем минимум по 2 года. Минимум. Странно, конечно, что мне и года нет, а я выгляжу едва ли не старше всех, но уж что поделать, качалка меняет людей. Они все суетились и мельтешили в просторной комнате с коврами, кучей игрушек, доской для рисования, диванчиками, да все тут было. Да это же настоящий детский рай. Столько игрушек, столько всего. На меня никто не обращал внимания, все занимались своими делами. Ну и хорошо, аккуратно вкачусь в коллекте. Плевит. Послышалось сзади, как тебя зовут. Медленно поворачиваюсь. Ребенок, пацан, стоит передо мной, с серьезной мордой. Плевит. Киваю, Михаил, а я Макфим. Ефна, я мимо туалета токачта накакаль, похвастался он. Ефна, вздыхаю, ага, тивай двужить, ну тивай, пожимаю плечами, ну, полагаю, так друзей и заводит, не знаю, раньше не пробовал, мой первый друг, а день-то хорошо начался,

правдой. Это как вообще могло совпасть? Да ну ё-моё, эй ти, светловолосая девочка указала на меня. Ти, мне не нравишься, уходи. И по тему, не в наю. Ну привет, Катя, давно не виделись, мелкая пакость. Вы просто на нее гляньте. То есть она уже тогда была мелкой злопамятной пиздючкой. Как она вообще меня запомнила? Но да, это Катя. Эти же хитрые зеленые глазки, светлые волосы и мамино овальное личико я всегда узнаю. Все девочки здесь были в платьицах, и Синицыной не сделали исключение. Светлые, синие платьицы. Сказал бы, что миленькое, но не скажу, потому что оно на Кате. Ти ее знаешь? Спросил Максим. Ну тяк, по мелочи. Катя хмурилась и внимательно смотрела на мое лицо. Она отчаянно пыталась вспомнить, почему я ей не нравлюсь, но, видимо, такой хорошей памятью не обладала. Впрочем, ненависть вот никуда не делась. Эй ти, она указала на меня, и затем, как собачке, указала на куклу, принеси мне игрушку. Нет, задираю бровь. Что, по тему, она топнула ногой, по тему, а ну отвечай, сама возьми, нет, хочу от тебя, пиви хочешь. И тут, господи, да какой дурдом, 10 минут прошло, почему я уже в круговороте интриг и скандалов, что ж, теперь точно понятно, одно из двух, либо весь мир такой, либо сюда отобрали конкретно таких вот детей, которые уже с пеленок пытаются поставить всех под себя, что за воспитание, как ты смеешь так возговоривать с Томой, приковылял третий карапуз, сраный Теодор, я, конечно, знал, что он здесь будет, но как-то за Катей и Максимом позабыл. Госпоса Екатерина, он вам так учает, мелкий засранец, ты вообще откуда таких слов понабрался, вздыхаю. Хотя, не стоит забывать, что это буквально лучшие карапузы города, которых тщательно отбирали по многим показателям, с лучшими учителями, и так далее. Наверное, здесь собрались одни исключения. Тя, не несет игрушку, ответила Синицына. Эй ти, а ну принеси. Я ждал драки, да кого там, я ее жаждал, но, хорошо или плохо, ситуацию спас Максим. Он постучал мне по плечу, пока те два дебильных ребенка пытались меня задоминировать, и протянул руки. В ладошках у него был жук. Жук, прокомментировал Максим, реально, большой жук, с рожками. Бедный даже, вертит головой, не понимает, куда его тащит, он просто хочет жить. Хм, погоди, жук, а ну-ка, я взял жука и, дождавшись, пока Катя замолкнет и внимательно посмотрит мне в спину, резко разворачиваюсь и тычу им в лицо. «А-а-а!» Зук. «А-а!» Она запищала и со всех ног рванула подальше. «Убиви, убиви!» Теодор побежал за ней. Тоже пересрался. «А во, какой крутой зук!» Закивал я. И вот, под визги Кати, яростный взгляд от Теодора, да с жуком в руках, начался мой садик. Новый этап жизни. Дурдом. Дальше пошла рутина, хотя для меня это была небесная манна развлечений. Во-первых, с жуком мы не попрощались. Реально, здоровый, сука. Классный такой. Воспитательница, которая пришла через полчаса, конечно, потребовала от него избавиться, но Максим оказался не так прост. Хитер, собака. Он таскал его в кармане. Жука мы назвали Олег. Потом у нас было занятие по этикету и знакомство. Нас посадили за круглый стол, объясняли правила поведения и заставили знакомиться. Макфим Смоленцев. Максим Смоленцев, мой новый друг, шатен с карими глазами и обладатель огромного жука, Екатерина Финицина, Екатерина Синицына, маленькая дрянь. Короче, все представлялись по кругу, и самый интеллигентный получал звездочку, знак отличия. Хм, хм, наградки. Приветствую, господа и дамы, я встал и поклонился, меня зовут Мифаэль Кайсик. Приятно познакомиться. У какой-то девочки сработал триггер, и она, вскинув руки, поклонилась в ответ. Ой, мое тайное прошлое всплывает во память у детей. Ао, хорошо, хорошо. Похлопала воспитательница, стройная женщина лет 60. Кайзер получает звездочку. Катя резко на меня повернулась и состроила такую злую морду, будто я ее родню прирезал за пачку сухариков. Аж зубами едва не заскрипела, а они у нее уже вовсю лезли. Она меня старше. Тут все меня старше. Муя, я показал ей язык. У нее от шока аж дыхание перехватило. Потом был завтрак. Так как мы все пиздюки максимум полутора лет, многим нас не накормишь, поэтому была кашка. Не хочу кавку. Какой-то ребенок задрыгал руками, хочу лапстева. Роман, а ну не позорить себя и свой рот. На банкете лишь благодарят поваров, а все комментарии придерживают для личной беседы. Ну да забыл, что тут богатые в основном. Мне вот кашка по кайфу. Рой, когда колония? 3 месяца. Эх, и того около 6 с прошлой. Да, ресурсов для каждой следующей требуется все больше и больше. Нужно что-то придумать. Ладно, хрен с ним. Я взял ложечку и начал с удовольствием уплетать кашку. Михаил, я услышал голос воспитательницы. Поднимаю глаза. Кто вас так научил есть? Я аж перепугался. Медленно осматриваюсь, встречая удивленный взгляд других детей, и смотрю, как они держат ложечку кулаком. Ну как я месяц назад, мама с папой, пробормотал я, а что, неправильно? Да это как раз и правильно. Ваши родители большие молодцы. Были бы они тут, получили бы звездочку, нет, 2. Я выдохнул. Не зря психовал и кусал мать 2 месяца подряд. Котя же, быстро глянув на воспитательницу, снова скорчила морду и посмотрела на меня. Она едва не рычала, а потом она злобно сжала ложечку и начала крутить ее в ладошке, пытаясь взять так же. Ах ты, Теодор за этим всем наблюдал. Ну, за Катиным взглядом, а значит и за мной. Ему это явно не нравилось. Вабаты. Показал мне Макс игрушку, боевые. Ао, Олег будет инопланетной угвозой. Бедный жук уже жалел, что выполз из норы в этот день. Ну ничего, зря мы его кормили фикусом с подоконника. Я, естественно, пытался сделать все по тактике. Огромный жук, как его лучше победить? Какое построение воинов? Тактика. Я выстраивал целую тактику.